Глава 7. Влад. Увидев этого прекрасного ангела, спящее сердце замирает. У меня замирает сердце. У того человека, который напрочь разочаровался в любви, с разводом сделав вывод о том, что ее и вовсе не существует. Каждый пользуется друг другом до тех пор, пока ему это удобно. Но смотрю на Настеньку, и улыбка сама по себе растягивается на лице. Как можно быть такой красивой, нежной, милой? Невинный. А раздолбай Милославский, ну вот вообще ей не пара. Такой нужен сильный и смелый рыцарь, который будет защищать и оберегать ее. Что-то внутри меня поменялось, как только я впервые ее увидел. Но это же бред, глупости. Она замужем. Я только что развелся и явно не желаю больше заводить долгосрочные связи. Но смотрю на нее и кажется, что этот мир не так уж и плох. Смотрю, и дико тянет прикоснуться. Нормально? Не думал, что так быстро мое сердце всколыхнется. Анжелика довела меня до края своими выходками, истериками и беспочвенной ревностью. Из большой и сильной любви я делал для нее все. Подарки, дорогие украшения, поездки за границу. Любой каприз бывшей был сию минуту исполнен. Но затем она, как это говорится, зажралась. Стала часто выпивать. Жаловалась на то, что ей, видите ли, скучно, и я слишком много времени уделяю работе. Конечно, а как не уделять, если я должен был обеспечивать все ее потребности? А еще я хотел ребенка. Дико мечтал о наследнике. И я все эти годы надеялся, что моя жена подарит мне его. Но почему-то не получалось. Мы проходили оба все обследования, но все тщетно. Врачи лишь разводили руками, говоря о том, что мы оба здоровы и никаких отклонений не обнаружено. Тогда я не мог понять, в чем причина. Шли годы, а мы с Анжеликой все больше отдалялись друг от друга, постепенно становясь чужими. И я специально стал задерживаться на работе подольше, потому что не было желания ехать домой и слушать пьяные истерики. Она ведь яро подозревала меня в измене. Но я никогда не давал бывшей жене даже намека на ревность. Да, в моем окружении многие изменяют женам и находят себе кого-то на стороне. Но у меня другие принципы. Если ты выбрал себе пару, будь верен ей до конца. Вот только однажды Лика жутко меня разочаровала. Случайно я нашел в ее сумочке противозачаточные таблетки, и все сразу встало на места. Она просто не хотела заводить детей, а меня обманывала все эти годы как идиота. Это стало последней каплей. Тогда я заявил о том, что хочу развода, ведь больше не мог жить с ней. Она много крови с меня попила. Снова закатывала истерики, проклинала меня, на чем свет стоит, и угрожала, что никакого развода мне не даст. Вся эта канитель длилась около года. Женушка изначально грозилась оттяпать у меня почти все мое имущество. Вот только она не на того напала. Я был непреклонен. Поняв, что я не ведусь на ее угрозы, она спустя время все же сдалась и подписала бумаги. Если быть точнее, сегодня утром. Наступила долгожданная свобода. Я так долго мечтал об этом дне. А теперь смотрю на спящую красавицу и вовсе не хочу ее будить, ведь на это зрелище можно смотреть вечно. Белокурые локоны рассыпались на подушке. Такая безобидная и спокойная. Ангел во плоти, не иначе. Ноги сами тянут меня подойти к ней ближе. Стройная фигурка так и манит зацепиться взглядом. А рука? Сам не понимаю, но я дотрагиваюсь большим пальцем до нежной кожи лица. Такая мягкая. А затем случается невозможное. Она улыбается. Скорее всего, это происходит во сне, но, черт возьми, все равно приятно. А что, если между нами вспыхнула взаимная искра? Нет, нет, нет, Влад, не смей больше наступать на те же грабли. Они все одинаковые. За внешностью ангела может скрываться очень скверный характер, проверено на собственном опыте. И больше я такой ошибки не допущу. Поэтому выбрасываю все дурные мысли из головы и убираю руку. Просыпайся, Настенька. Девушка в непонимании вскакивает с постели и смотрит на меня, будто я чудовище, вышедшее из леса. Глаза круглые и удивленные. Затем и вовсе отводит в сторону смущенный взгляд. Вижу, как покраснела. Значит, догадалась, что это я ее только что трогал. Чувствовала. Решил прибегнуть к небольшой хитрости, чтобы заставить красотку поесть, предложив взамен разговор с ее ненаглядным. Глаза Насти загорелись в предвкушении от предстоящего разговора с муженьком, что меня почему-то выводит из себя. А когда напоследок слышу, как эти двое признаются друг другу в любви, у меня и вовсе внутри горит огонь. Становится тошно и хочется закрыть уши. Уж кто бы говорил о любви, Дима? Увидев, как Настя в конце концов роняет слезу, в сердце что-то ёкает. Я не имею права насильно удерживать девушку. Но я не могу взять и просто так ее отпустить. Ведь я, черт возьми, хочу ее себе.